Он таращил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный. С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления. «Сделайте одолжение, умоляю», — писал Игорь в своем хлестаковском чердачном номере ровно 2 месяца спустя. «Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уже не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? Поверьте ли, 100 раз не употребишь ваше превосходительство». Ваше высокопревосходительство, ваше сиятельство, сиятельнейший князь и выше, то, кажется, и просьба слаба, никуда не годна, и вовсе слаба. Теперь он подделался под графомана, прилагая, впрочем, не менее, как блоковские стихи, пытаясь в который раз выйти на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник вычислял он часы и маршруты, подкрадывался хоть краешком глаза, мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету, так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам, старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния, Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал, то ты не заметил. Единственный был у него трофей. Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому», — чуть не плакал Игорь. Наталью Николаевну он видел уже 4-жды. 2-жды она показалась ему совсем не такой красавицей. 1 раз ослепила, а в 4-й, самый невзрачный, он уже влюбился без памяти, но все же меньше, чем самого. Письмо он отправил, но ответа не получил. Да и не ожидал признаться. Многому он научился за эти 2 месяца, много понял, познал. Во-первых, чтобы он не думал о своем времени, втайне от других и втайне от себя. Как бы не любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время опережающим времена предшествующие. Он спустился сверху с форой в 3 века. Он был на 300 лет старше. Он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними будет. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомое чувство силы и снисхождение. Какой там наблюдатель? Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их была пропасть. Он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со спецкурса выживания.